середине апреля 1930 года Постышев выехал в Москву на объединенный пленум ЦК и ЦКК, созванный для того, чтобы дать решительный отпор правым уклонистам, осудить их закулисные фракционные переговоры с троцкистами. Члены ЦК и ЦКК приняли все возможные меры к тому, чтобы идеологи и вдохновители этого уклона, Бухарин, Рыков и Томский, отказались от своей ошибочной позиции. Об этом, в частности, говорили в своих выступлениях Чубарь, Андреев, Постышев. Павел Петрович заявил, что от самих лидеров оппозиции прежде всего зависит решение их вопроса, но если они будут продолжать не подчиняться Политбюро, то пленум ЦК и ЦКК здесь должен дать этим товарищам недвусмысленный ответ. Таков наказ, такую директиву нам, членам ЦК, отъезжающим на этот пленум, был дан всеми партийными организациями. Коммунисты Харьковщины принимали активное участие в разгроме правого уклона. Постышев впоследствии писал: «Харьковская парторганизация своевременно и четко поставила вопрос о борьбе с правым уклоном, своевременно выдвинула вопрос о необходимости применения к правым уклонистам не только мероприятий идейно-воспитательного порядка, но и мер организационного воздействия. Организация своевременно и жестко ударила по проявлениям правого уклона на практике». Разгром оппозиции дал возможность приступить к решению важнейших задач первой пятилетки. Трудящимся Харьковщины, одного из индустриально развитых округов республики, в первую очередь рабочим столицы, являвшейся крупнейшим промышленным центром, во второй половине 20-х годов предстояло решить большие и ответственные задачи для реализации грандиозного плана социалистической индустриализации страны. Поэтому окружная партийная организация, лично Постышев, постоянно держали в поле зрения вопросы хозяйственной деятельности предприятий и состояния производства. В жарких спорах и дискуссиях проходило обсуждение реконструкции старых и строительства новых заводов, режима экономии, развития рационализаторства, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции и тому подобное. «Не было ни одной недели, — вспоминал Постышев, — чтобы мы не разбирали по косточкам всю жизнь этих заводов. Не было дня, чтобы мы не обсуждали вопросов о подборе кадров, о вербовке рабочих, о шарикоподшипниках, о борьбе с прорывами и так далее». Как одно из величайших завоеваний нового строя рассматривал Постышев рост творческой инициативы рабочих, особенно ярко проявляющейся в рационализаторстве и изобретательстве. Он всемерно поддерживал развитие этого важного начинания. В феврале 1928 года на одном из заседаний бюро окружкома некоторые его члены выразили сомнения в целесообразности широкого развертывания изобретательского движения на фабриках и заводах города, поскольку не все предложения можно было внедрить в производство. Многие опасались, что изобретательство будет отвлекать рабочих от их непосредственной работы и в конечном результате отрицательно скажется на выполнении плановых заданий. Внимательно выслушав эти предостережения, Павел Петрович сказал: «К этому вопросу следует подходить чрезвычайно осторожно. Дело не в том, пустят или не пустят в ход то или иное изобретение, но нужно его детально рассматривать там, где следует, чтобы рабочий чувствовал некоторое поощрение за проделанную работу. У нас же это дело обстоит очень скверно. ЦК ВКПБ по этому поводу тоже писал, что нужно делу рабочего изобретательства уделить больше внимания». Партийные и советские организации Харькова обеспечивали все условия для развития движения изобретателей и рационализаторов. Только в 1927-1928 годах труженики фабрик и заводов города внесли на 40% больше предложений, чем в предыдущие годы. Рабочие пяти крупных предприятий Харьковского паровозостроительного ХПЗ, серп и молот, фабрик «Красная нить» имени Петровского, имени Тинякова выдвинули 1807 РАЦ-предложений, из которых 1182 было одобрено и 988 внедрено в производство. Это, с одной стороны, дало ощутимое повышение производительности труда, а с другой заметно снизило себестоимость выпускаемой продукции. В 1928 году на Харьковском заводе «Серп и молот» возникло ценное начинание —